дневник школьника. Встал в 8 часов утра, вспомнил, что каникулы, и лег обратно. 8:30, пытался заснуть. 9 часов, перестал пытаться. Встал, хотел умыться, вспомнил, что каникулы, и передумал. Пошел завтракать так. 10 часов, завтракаю. 11 часов, завтракаю. Позвонил маме на работу, спросил, что еще можно съесть. Холодильник, ответила мама. Перестал есть, лежу, перевариваю пищу, и каю. 11:30, перестал икать, занялся дрессировкой кошки. Учил ее мяукать до 5, обещал ей за это сырое мясо. Кошка съела мясо, но считать наотрез отказалась. Учил ее танцевать вальс на задних лапках. Не хочет, прыгает на стенку. Стал учить ее прыгать на стенку, прыгнула на меня. Еле отбился, кошка обиделась и перестала со мной разговаривать. 12:00, пошел на улицу, гонял собак по двору. 13 часов, собаки гоняли по двору меня. 14 часов, слепил снежок, запустил проезжающую машину. Машина увернулась, снежок попал в соседний дом и разбил стекло. 14:30, перестал убегать от дворника, сижу дома. 15:00, позвонил Витьке, спросил, сколько времени. Витька ответил, что не знает, сказал ему, что ровно 3 часа. Витька повесил трубку. Позвонил ему снова, извинился и сказал точнее, 3 часа 2 минуты. 15:30, поймал муху. Не знаю, что с ней делать. Отпустил. Она ко мне так привязалась, что не хочет улетать. 17:00. Стал читать интересную книгу. 17 часов 5 минут. Перестал читать интересную книгу. 19:30. Отправляюсь на надувном матрасе в кругосветное плавание по квартире. 20 часов. Пришла с работы мама. Высадила меня с матраса на диван. Отругала и отправила спать. 21 час. Пошел перед сном умыться. Помылся 2 раза, один раз за завтрашнее утро. 22 часа лег спать, вспомнил, какой сегодня прекрасный был день. Столько интересного может быть только в каникулы.